«Я прощаю тебе, Рене», — сказала маркиза с нежной улыбкой, которую странно было видеть на этом холодном лице. «Но сердце женщины так уж создано, что как бы ни было оно иссушено предрассудками и требованиями этикета, в нем всегда остается плодоносный и живой уголок, тот, в который Бог заключил материнскую любовь. Я говорила, Вильфор, что у бонапартистов нет ни нашей веры, ни нашей преданности, ни нашего самоотвержения. Сударыня, у них есть одно качество, заменяющее все наши, это фанатизм. Наполеон — Магомед Запада. Для всех этих людей низкого происхождения, но необыкновенно честолюбивых, он не только законодатель и владыка, но еще символ, символ равенства. «Равенство?» — воскликнула маркиза. «Наполеон? Символ равенства? А что же тогда господин де Робеспьер? Мне кажется, вы похищаете его место и отдаете корсиканцу. Казалось бы, довольно и одной узурпации». «Нет, сударыня», — возразил Вильфор, — «я оставляю каждого на его пьедестале. Робеспьера на площади Людовика XV на эшафоте, Наполеона на Вандомской площади на его колонне. Но только один вводил равенство, которое принижает, а другой — равенство, которое возвышает. Один низвел королей до уровня гильотины, другой возвысил народ до уровня трона. Это не мешает тому, — прибавил Вильфор, смеясь, — что оба они гнусные революционеры, и что 9 Термидора и 4 апреля 1814 года — два счастливых дня для Франции, которые одинаково должны праздновать друзья порядка и монархия. Но этим объясняется также, почему Наполеон, даже поверженный, и, надеюсь, навсегда, сохранил ревностных сторонников. Что вы хотите, маркиза? Кромвель был только половиной Наполеона, а и то имел их.